Боязнь хвастовства. К сожалению, многие компании стесняются во всеуслышание говорить о своих успехах. Во-первых, утверждают они, такое поведение трудно назвать хорошим. Скорее, оно является проявлением наглости, в лучшем случае дурного тона. На самом деле, за нежеланием хвалить самих себя скрывается страх того, что фирма не сможет надолго задержаться на пике популярности. И что тогда? Разве уступив место на нем кому-то из конкурентов, она не окажется в неловком положении? Мы пытаемся донести мысль о том, что взлет компании или товара сродни запуску спутника. Чтобы выйти на орбиту, необходимо уже в самом начале придать объекту должное ускорение. И только потом на орбите правила игры изменятся. Высокая популярность или более высокие, чем у конкурентов, темпы продаж и являются теми силами, которые поднимают торговую марку на орбиту. Только преодолев этап подъема, можно начинать думать над тем, как задержаться в космосе подольше.